Смотрим, что у нас. Смотрим, что у нас с картинкой. Началось, не началось. Непонятно. Во. Я появился. Счастье есть, его не может не быть. Ну что ж, к сожалению, правда, небольшая задержка будет, поэтому буду привыкать к задержке. Итак, сейчас у нас платная часть, на которой мы будем работать с шизоидностью. Традиционно возникал вопрос, а как понять, где первая, где вторая, где третья. Начинаем с того, что у нас всегда есть мускульный тест, и мы можем понять, какая у нас акцентуация ведущая, максимально представленная, какая в меньшей степени, какая вторая, какая третья и так далее. Вы можете, если у кого-то эхо, просто выключить лишнюю вкладку в браузере. Потому как у меня эхо быть не должно. Так как эхо не у всех, только у вас, значит у вас две вкладки. Что значит первая акцентуация? Напомню для тех, кто знает, но забыл. Или не знал, и, соответственно, узнает только сейчас. Первая акцентуация – это та, которая дает цели жизни. Если вы эпилептоид, то ваша цель – контроль. Ну, как цели. Способ проявления себя по жизни. Той цели, которой человек добивается в этой жизни. Эпилептоид стремится к контролю. Шизоид стремится к интересу, к творчеству. И если мы имеем первого эпилептоида, второго шизоида, ну, точнее, как вот у нас, ну, к примеру, у человека есть первая акцентуация, это эпилептоидная, а вторая шизоидная. Он будет стремиться к контролю через творчество. Как именно он это проявит, непонятно. Но он это сделает, он этого добьется. Творческий человек. А если первая шизоидность, вторая эпилептоидность, то это будет творчество через контроль. Управление творчеством. Понимаете, что это совершенно другой подход к жизни человека. Это будет дозированное проявление творчества. Тут творчество есть, тут творчества нет. Тут я могу себе позволить проявляться по полной программе. И в этой обстановке могу, а в этой я не могу, не позволяю. И в итоге получится, что да, творчество и проявление есть, но под жестким контролем. И, кстати, достаточно четко проверять будет человек, как его поведение реагирует социумом, если первая будет эпилептоидность. А если первая шизоидность, нет. он будет несколько асоциальным, не будет любить общество, но позвольте дозированно с ним коммуницировать. Мускульным тестом проверьте, что у вас первое. Вы еще не знаете всех остальных акцентуаций, коих еще 7. И рассказать их вам сейчас это будет несколько сложно, потому что 7 штук это 7 часов где-то рассказа. Я не хочу. Эмоциональность – слабая нервная система. А шизоид, скорее всего, нет. Также эмоциональность – слабая нервная система у истероидов. Людей, которые любят себя презентовать. Но истероиды будут у нас в следующей лекции. Бессознательно собирающиеся вокруг себя серых и убогих, чтобы о них заботиться, да, это стремление к контролю, это эпилептоидность. С большой, либо эпилептоидность, либо эмотивность. Первая шизоидность, вторая истероидность. Круто. Да. Ладушки. Так вот, первая эпилептоидность, вторая шизоидность. Ну, Мари, поздравляю. Возможно, у вас возникнет вопрос, каким образом может уживаться первая, вторая акцентуация, если эпилептоидность требует крепкой нервной системы, а шизоидность требует слабой нервной системы. Крепкая нервная система – это нервная система, которая добивается всего сама. Что значит сильная нервная система или крепкая? Если вы хотите конфету, вот ребенок с крепкой нервной системой хочет конфету. Конфета находится на верхней полке шкафа, наверху шкафа. Что будет делать ребенок с крепкой нервной системой? Он подтянет стол, на стол поставит стул, на стул поставит стульчик, на стульчик залезет сам и, балансируя на этой хлипкой конструкции, снимет вазочку с конфетами и съест. Если ему не удастся, придет папа или мама, скажет, что давай отсюда. Он выждет время, когда папа или мама отвернется, притащит стремянку, залезет и возьмет конфету. Если от него спрячут еще раз, он найдет, куда спрятали, и сумеет достать все, что нужно. Потому что крепкая нервная система не признает поражений. И всегда самостоятельно доходит до своей цели. Что делает человек со слабой нервной системой? Он говорит, вот, мне хочется сладкого, сладкого мне не дали, вы плохие родители. Я привожу только в качестве примера. Слабая нервная система будет жаловаться, будет манипулировать, будет разводить разной степенью жидкости родителей, тех, кто сильнее, тех, кто больше, давить на сильные, на слабые стороны этих людей. Ну, в общем, всячески манипулировать, чтобы искомое появилось в его руке. Классический пример столкновения сильной нервной системы со слабой. Ералаш. Стоит толстый мальчик, чистит мандарин. Рядом стоит маленький мальчик, смотрит на это все жадно и говорит, вот если бы у меня был мандарин, я бы с тобой поделился. На что парень с сильной нервной системой говорит, жалко, что у тебя нет мандарина. У шизоидов слабая нервная система, поэтому они, честно говоря, не очень-то ищут каких-то достижений. Все их достижения находятся внутри их головы. Возможен ли шизоид с крепкой, сильной нервной системой? Нет, невозможен. Тогда шизоидность вторая. Внук не эпилептоид, у внука крепкая нервная система. Это не обязательно только эпилептоид. Регулярно снимали со шкафа. Понятно. Шизоид, ввиду слабой нервной системы, он просто отказался от всего. То есть он не будет даже пробовать манипулировать. Он просто говорит, это не мое, все, мне это не надо. Если я чего-то хочу, но этого нельзя, значит я этого не хочу. И все хорошо. Не то чтобы совсем все хорошо, но его это устраивает. Это его способ не добиваться, это его способ не интересоваться социальной жизнью. Потому что социальная жизнь простая и непонятная. Она слишком простая, чтобы быть понятной. Поэтому ее в пень. Все, что скучно, в пень. Все, что недостижимо прямо сейчас, в пень. А все, из-за чего надо напрячься, не надо. Вот. Это подход шизоида. А слабая ли у него нервная система?